Билли. Сообщение с незнакомого номера. Кроме того, оно пришло в половине второго ночи. Наверняка что-то случилось, что-то плохое. Или... Я запрещаю себе надеяться, пока не разблокирую телефон и не открою сообщение. Но там действительно написано: «Привет, Билли. Это Седрик. Надеюсь, я тебя не разбудил. Но если ты случайно не проснулась, значит, спишь и прочитаешь мое сообщение только утром». Максимально логично. Сердце заколотилось быстрее, однако мозг с беспощадным реализмом напоминает, что это сообщение запоздало на 3 недели. Возле меня на кровати Ливи тихо ворчит во сне. Свет от дисплея падает ей на лицо. Она заснула во время просмотра Netflix. Ее последний наполовину полный бокал красного вина до сих пор стоит на полу моего низкого раскладного дивана. Ночью он обязательно упадет. Наверное, лучше мне его убрать. Подруга перетянула на себя почти все мое одеяло, кроме одного жалкого уголочка. Хорошее оправдание того, почему я не могла заснуть. Настоящая причина еще бодрствует. Наклонив мобильник так, чтобы подсветка не мешала Ливи, я читаю дальше. «Я не хочу быть козлом, но, боюсь, при попытке им не быть, я все равно им стал. Извини, пожалуйста». На этом текст заканчивается. Без прощания. А в моем мире это означает, что сказано еще не все. «Ты не был козлом», — пишу я в ответ. Пальцы так быстро порхают по клавиатуре, что я вообще не успеваю об этом задуматься, а мое предложение уже появляется под его словами. «Я еще не сплю», — добавляю я. «Случайно». «О, Боже!» Еще напишу ему, что не спишь, потому что вспоминала о нем. «Давай, пиши. Только что думала о тебе и мастурбировала». «Была на вечеринке с Оливией». «Почти честно. Пиши. Мастурбировала и произносила твое имя. Мне было очень приятно». «Звучит здорово», — присылает он в ответ, и мне приходится прокрутить вверх всю переписку, чтобы убедиться, что я на самом деле напечатала, а что только в своем воображении, заправленном половиной бутылки вина. Мы с Оливией не были ни на какой вечеринке, а устроили себе тусовку дома. Я из-за глупых страданий, потому что не могу забыть мистера, мое волшебство длится всего одну ночь. А Оливии из-за страха признаться своей новой любви, Десне, что ей нужно больше, чем платоническая дружба. И нет, я им был, козлом, настоящим. Если не с тобой, то с самим собой. Я уставилась на буквы. Слишком наивно фантазировать, будто так он раскаивается в том, что не увиделся со мной снова, или, как минимум, не позвонил? Не отрывая взгляда от смартфона, он все еще пишет. Я нащупываю плечо Оливии и расталкиваю ее. «Проснись, Ливи, ЧП». «Чего?» — бубнит она, разлепляя глаза под новенькой самостоятельно отрезанной челкой. «Пора работать, уже утро». «Нет, срочное дело». «А-а-а». Она зевает, утыкается обратно в подушку и натягивает оставшийся край одеяла на голову. «Что ты делаешь завтра?» — всплывает на экране. «Работаю», — пишу я. «Зачем ему это знать?» — мелькает у меня в голове. «Мы можем встретиться, например, после твоей смены». Я набираю «да», стираю и печатаю «нет», стираю и тупо пялюсь на пустое поле ввода. Мне хочется увидеться с ним снова, а еще больше хочется увидеться с ним немедленно. После поездки в Лондон у Гомера в баке осталось мало бензина, но его хватит, чтобы добраться до Дингла, где живет Седрик, мы же все-таки оба не спим, и... Я удаляю все дурацкие слова, наспех напечатанные моими пальцами. Почему не прямо сейчас? Потому что я напилась. Никогда бы не подумала, что красное вино однажды спасет мое сердце. Потом я пишу. Честно, не знаю. И бужу Оливию, чтобы зачитать ей наш диалог. Оливия слушает, а потом говорит. «Помнишь, что я тебе сказала, когда ты расстраивалась из-за того, что он тебе не перезвонил?» «Ты тогда много чего сказала, а я много выпила». «Я сказала, что тебе надо его забыть, потому что он придурок и того не стоит». «Это я хорошо помню. Особенно свое отчаяние, потому что расскажи я Оливии о причинах Седрика, его истинных причинах, она бы наверняка вынесла другой вердикт. Мне просто показалось неправильным раскрывать перед ней его душу, пускай он и прямо разрешил мне это сделать. У Леви бы возникли вопросы, на которые я не сумела бы ответить, и мне не хотелось, чтобы она не так все поняла. А в результате она все не так поняла. «И еще я сказала», — продолжает подруга, «что тебе будет легко принять это решение и забыть о нем, потому что за такое короткое время в игру еще не вступили чувства». «Минуточку, я сажусь. Это ведь ты веришь в любовь с первого взгляда?» «Конечно», — отвечает она, как будто эти факты никак не противоречат друг другу. «Но ее вызывают не чувства, а гормоны. Биохимические процессы тормозят твой разум и захватывают власть над телом. На дофамин можно подсесть точно так же, как на кокаин. А прибавь сюда еще адреналин, тестостерон, серотонин, нейротрофин и пару-тройку других. Если смешать все это в одном коктейле, он 100% будет вне закона». Невероятно, как она умудряется выстреливать такой информацией, едва проснувшись почти в 2 часа ночи. «То есть твоя истерика — это не разбитое сердце, а ломка из-за нехватки гормонов?» «Утешила», — иронично отзываюсь я. «К сожалению, ощущаются оба состояния абсолютно одинаково». «Не совсем. От гормональной ломки очень быстро отходят. В зависимости от менструального цикла, чуть раньше или позже, самое позднее — после секса с другим человеком». Она недолго задумывается. «Разве что секс окажется плохим, тогда, наверное, нет». «Буду знать». Она забирает у меня из рук телефон, еще раз пробегает глазами переписку, а затем смотрит на меня, моргая как сова. «У тебя почти получилось справиться с фейковой любовной драмой. Теперь надо продержаться». Я скрещиваю руки на груди вместо ответа. «Почти справилась?» Она сама знает, что у меня до сих пор глаза на мокром месте. И пусть я еще меньше разбираюсь в биохимии, чем она, это были скорее почти слезы тоски, а не вожделения. «Если сейчас сдашься, то снова начнешь с нуля». Вот только у меня такое ощущение, будто я не на нуле, а с каждым днем после нашей совместной ночи все ниже скатываюсь в минус. Под моим «честно не знаю» светится новое сообщение от Седрика. «Я понимаю, и было бы справедливо по отношению к тебе оставить все как есть. Не хочу делать тебе больно, но уже сделал, я знаю. Ты позволишь мне извиниться, даже если это несправедливо?» «Плохая история», — рычит Ливи. «Такое сообщение он должен был прислать тебе сразу после того, как ты ушла». «Может, он не сразу нашел палочку от мороженого с моим номером?» Она буравит меня взглядом. «Помоги-ка мне, меня подводит память. Куда ты ее положила?» Не дожидаясь моего ответа, Оливия отдает его сама. «Ах, да, на кофеварку. Но он, наверное, просто несколько недель не пил ко...» «А он был в море». Прерываю ее я, но сама слышу, насколько жалко это звучит. «Точно, да, научная экспедиция. В прошлое, где нет ни телефонов, ни интернета. Прости меня, Билли, но не обманывай сама себя. Он заставил тебя ждать 3 недели. Ты же сама понимаешь, на что это похоже. Разве нет?» «Разумеется, понимаю. Похоже, Седрику нечем было заняться, и вдруг он случайно вспомнил, что есть я, как остатки обеда на сковородке. Я отнимаю у Ливи смартфон и печатаю. Ты чертовски долго заставлял меня ждать. Дополнение «со сколькими девушками ты переспал за это время» стираю. Мне нужно было подумать. Ты всегда так долго думаешь?» «Отлично», — комментирует Ливи. «Тупые нам не нравятся. Хуже них только те, которые прикидываются тупыми». «Когда это важно?» Иронично умиляется Оливия, а у меня в животе между тем очень неиронично разлетаются бабочки. «Чёрт!» «Напиши ему, что ты тоже хочешь сначала серьезно подумать. 2 года или типа того». «Мой мозг совершенно с тобой согласен, Ливи». «То, что он работает, — хороший знак». «Хотя мое тело...» Я вздыхаю. Оно слишком хорошо помнит, где были руки этого пропавшего на 3 недели парня. И рот. И... Ох, вот чёрт. «Тела — плохие советчики», — заявляет Ливи. «И сердце», — начинаю я, и она издает стон. «Только не оно опять!» Оно говорит: «Беги, беги, беги, беги!» Подруга похлопывает меня по груди. «Умное маленькое сердечко!» К сожалению, я не стала рассказывать ей, что сердце требует бежать не от Седрика, а к нему. Глупое маленькое сердечко. Какое глупое. Мне до сих пор хочется написать лишь одно. Знаешь что, Седрик? Просто приезжай сейчас ко мне. Скажи мне все, что собирался сказать, а потом поцелуй так, чтобы я снова все забыла. А потом начнем говорить сначала. И целоваться. А дальше... От одной мысли об этом у меня начинает покалывать внизу живота. И не только там. Я вообще не хочу только целоваться или обниматься, или что-то больше. Как бы хорошо ему все это не удавалось. Я хочу все. Я наслаждаюсь его близостью. С ним так легко общаться, даже на безумно тяжелые темы. С ним все кажется таким... чуть менее невозможным. Мне хорошо, когда он рядом. Слишком хорошо. Я почти чувствую себя другой Билли. Билли, которая не совершила сотни ошибок. Билли, которую я сама люблю всем сердцем. Однако в груди остается этот твердый острый осколок, напоминающий, как быстро Седрик Бенедикт умеет переключаться с чуткого собеседника и чувственного любовника на свои хладнокровные принципы. Еще одно такое разочарование, вероятно, забросит меня в очень глубокую пропасть. Слишком глубокую. Я умею падать, но я не неуязвима. Седрик пишет. «Билли». «Лучше я откажусь». Обращаюсь я к Оливии, медленно, буква за буквой, печатая. «Лучше не надо, Седрик. Извини». Пальцы ледяные, но на них все равно выступает пот. После нажатия на кнопку «Отправить» я чувствую себя еще более несчастной, чем прежде. Оливия жалостью смотрит на меня. «Ты правильно сделала. Тебе нужно позаботиться о себе». «Верно. От этого зависит все, вся моя жизнь. Неправильно всегда желать того, что не можешь получить. А брать это в любом случае было ошибкой. Они едва не довели меня до безумия, те ошибки. И я просто уверена, что Седрик Бенедикт — такая же ошибка».